Вступление. Первоклассный симфонический оркестр и великолепный дирижер. Романс Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Одна единственная скрипка и аккорды рояля, как биение сердца. Потом гобой, и ему вторит флейта. Потом уже вся группа струнных, как метель, которая вот-вот завьюжит, заглушит божественную мелодию. Но нет. Вступила труба, а ее не завьюжишь. Значит, появились вдали огоньки, значит, добредем. Та же мелодия, когда идешь по подземному переходу, даже не надрывная, а надрываемая на плохонькой скрипке. Но если скрипачу необходимо ее играть, если только сыграв ее, он поверит, что можно добрести, так вернем ему задавленную одаренность, дадим лучший в мире инструмент и вознесем, пусть не на лучшие сцены мира. Это было бы уже совершенно неправдоподобно, но хотя бы на пешеходный мост, перекинутый через все пути и тупики большой железнодорожной станции. И тогда мелодию подхватит не гобой флейта, откуда им взяться на перроне большой железнодорожной станции, а, скажем, две губные гармошки. Как жаль, что не хватает аккордов, и даже кустов нет, чтобы в них спасительно, случайно обнаружился рояль. Но ведь очень деликатные звуки большого барабана вполне могли бы появиться. И если все сложится именно так, то музыка станет не просто элементом действия, а пружиной его. И возникнет нечто вроде мелодрамы в подлинном изначальном значении этого слова, равноценные «мело» и драма. А подходящий стиль, подходящая форма придуманы когда-то во все той же музыке. Концерто гроссо — большой концерт, обычно состоящий из трех частей. В них солирующие инструменты ведут свои темы, рассказывают свои истории. Однако есть еще и тутти — совместное и согласное звучание всего ансамбля. Итак, решено. Пусть это будет роман в трех частях в стиле «Концерто Гроссо».